Глава 15. Когда последнее порождение на пятом этаже, своим видом напоминающее жирного комара-переростка, с пронзительным писком рухнуло на землю, я тут же скомандовал привал. Около получаса ребятам хватит, чтобы частично восстановиться и уже с новыми силами двинуться дальше. Ведь на шестом зачистка нам предстояла полноценная, и легко точно не будет. Теперь я понимаю, что поведение этих тварей в последнее время претерпело некоторые изменения. Носком сапога пнул Ковалев мохнатое брюшко инсектоида. И это еще мягко сказано. Это порождение бездны покинуло естественную среду обитания, как и многие другие, но напомню, что их миграция пока что меньшая из всех зол, подметил я, наблюдая за тем, как липкая субстанция вперемешку с кровью медленно растекается по земле зловонной лужицей. Надейтесь на лучшее, но всегда будьте готовы к худшему. Не дожидаясь ответа командира моих бойцов, я повернулся к нему спиной и вернулся к остальным. Гвардейцы вместе с бывшими наемниками как раз начинали разворачивать временный лагерь, и с сегодняшнего дня сухпайки должны были стать их основным рационом на ближайшую неделю. Для тех, разумеется, кто решит остаться со мной ради спуска на нижние уровни бездны. Забирать свои слова назад я не собирался. Усевшись на плотно набитую походную сумку, принялся очищать лезвие меча от мерзкой жижи и остатков хитиновых панцирей. Зато теперь мы хотя бы заранее знали, с какими тварями нам предстоит столкнуться на следующем этаже. Насекомоподобные чудища сюрпризом ни для кого уже не станут, а вот что касается особенностей самой местности. Зыбкие топи до болота ожидали нас впереди. Если Ирина справилась с этим испытанием и в одиночку добралась аж до 13 этажа, то мы и подавно преодолеем трясину. Вопрос лишь в том, как скоро нам удастся это сделать. Ведь такому большому отряду, как наш, продвигаться вперед придется медленно и осторожно, что значительно осложняет дело. Одиночка в любом случае привлекает меньше внимания, чем полноценный отряд. «Выглядишь довольной», — улыбнулся Алисе краешками губ, когда она подошла ко мне и присела на сумку, оставленную рядом. «Представить себе не можешь, насколько было приятно снова взять в руки молот». Прищурилась сестра от удовольствия, и ее массивное оружие с грохотом приземлилось подле нее. Жаль, только на подъемнике не удалось прокатиться. Но это уже так, мелочи. «К моменту нашего возвращения строительство как раз должно завершиться», — обнадежил ее, — «при условии, что ты примешь решение остаться». «И я уже заранее приняла его!» «Кара», — слегка понизила она голос, — «рассказала мне о том, в чем состоит главная цель этого рейда. Как же в таком случае я смогла бы остаться в стороне?» Этому заявлению я был ничуть не удивлен. Кара была первой, кто узнала о содержании моего видения, хотя бы потому, что имя Ирины во время него вырвалось изо рта непроизвольно. Об этом целительница сообщила мне сама сразу после моего пробуждения и более никаких вопросов не задавала, однако ей нетрудно было сложить дважды два, когда по возвращении в поместье я тут же объявил о начале рейда. «Но почему 13-й этаж?» задумчиво протянула Алиса. «Да и каким образом Ирина смогла бы забраться так далеко без чьей-либо помощи?» «Смогла или же нет, но номер этажа она сообщила мне сама», — солгал я за неимением других рациональных объяснений. «Не говорить же сестре прямо, что заточенный внутри меня демон навел нас на нужный след». «Выходит, и в прошлый раз чутье тебя не подвело. Ты сказал, что Ирина жива, и она в самом деле осталась жива?» «Даже при том, что собственная семья уже давно похоронила ее. Это что-то да значит». Я же многозначительно хмыкнул. Слишком уж легко Вадим Сергеевич поверил мне тогда на слово, забрав кольцо с печаткой рода Громовых в качестве доказательства обращения сестры. Если бы хоть немного мозгами пораскинул, догадался бы, что Ирина продолжила спуск, причем по своей же воле. Хотя охотно верю, что весть о ее смерти была бы молодому графу лишь на руку. Было в младшем сыне Громова что-то непонятное. Темное. За несколько минут до того, как свернуть лагерь, я наказал каждому выпить по глотку каменной кожи. С учетом особенностей местных тварей, труды Захарии даром для нас не прошли и были сейчас весьма кстати. А пока остальные занимались приемом эликсира, я все же улучил минутку, чтобы подойти к одному из гвардейцев, который за весь получасовой промежуток времени, по моим наблюдениям, ни разу не снял с головы шлем. Слишком очевидный промах со стороны того, кто всеми силами старается сохранить инкогнито. Жалею только о том, что не сумел изобличить этого парня до отъезда из поместья. «В ваше светлейшество!» — вытянулся он по струнке, стоило мне остановиться напротив и тяжело вздохнуть. «У тебя хороший меч, Ланский. Отцом, подаренный с любовью и заботой. Вот и возьми его в руки вместо этого старья из арсенала». «Эх». И только попробуй сгинуть на следующем этаже, потому что ответственность за твою смерть я на себя брать не собираюсь. Я понял это уже в тот момент, когда ты запретил мне спускаться в бездну. С неловкой улыбкой поднял Даниил забрало шлема. Где же мы беседуем сейчас? В бездне. Вот и постарайся сделать так, чтобы твоя инициатива не вышла нам обоим боком. Докажи, как сильно я ошибаюсь. Непременно, заверил меня тот, и я сам опустил забрало его шлема. Теперь упускать из виду этого целеустремленного парня никак нельзя. Только лишних проблем отряду добавил своим присутствием. Тем не менее, отправлять его назад в одиночку тоже не вариант. Как бы странно это ни звучало, но я считал, что подле меня Даниил будет в большей безопасности даже на уровне, кишащим порождениями. Об остальном позаботятся Алиса и Кара, которых я украдкой уведомил о личности подозрительного гвардейца и наказал обеим по возможности не спускать с Ланского глаз. «Однажды ты с готовностью встал на защиту чести его семьи», — напомнила мне сестра, «а потому нет ничего удивительного в том, что он как можно скорее попытается вернуть тебе долг. Благородство Даниилу Сергеевичу не занимать». «Лишь бы это рвение не поставило нас в крайне неудобное положение перед его отцом», — вопреки всему встала темная на мою сторону. «И каждая из девушек была по-своему права». Во время спуска нам попалась еще пара-тройка инсектоидов, и прикончить их поодиночке особого труда не составило. Но когда моя нога с чавканьем провалилась в болотную жижу по самую щиколотку, пришла пора своими глазами увидеть, что собой представляет шестой этаж бездны. Законы природы в эпицентре переворачивались с ног на голову, и многим это уже прекрасно было известно. Каждый новый уровень по мере спуска мог кардинально отличаться от предыдущего. И логических объяснений тому найдено до сих пор не было. Вот и сейчас, после пещеры, степей, перед нашими глазами распростерлись труднопроходимые топи, от рейдов которые Кайрос с необычайным усердием меня отговаривал. Запах веками перегнивающей земли смешивался со зловонием цветущих водорослей в зеленеющих водах. На редких островках суши, заросших травами и мхом, ютились друг с другом карликовые деревца с искореженными ветвями, а притаившуюся по углам тьму частично развеивало небо, сереющее высоко под самыми сводами этажа. Противные звуки жужжания и стрекота крыльев зловеще повисли в воздухе, и, судя по их нарастающему гулу, насекомые переростки уже почуяли свежую кровь. Мало того, что с минуты на минуту инсектоиды грозились окружить нас со всех сторон, так еще и земля, расползающаяся под ногами, уверенности в каждом следующем шаге не вызывала. В любой момент она могла обездвижить тебя и заковать в ловушку, утянуть на самое дно и перекрыть доступ к кислороду, сделав частью этого болота. Кроме этого, туман цвета парного молока стелился и по земле, и по воде, перекрывая без того скудный обзор. Но если уже шестой уровень выглядит настолько сложным для зачистки, можно только представить, какие трудности ожидали нас на последующих. И это ведь даже не одна десятая всего пути. «Небо!» — озадаченно поднял голову к потолку один из гвардейцев. «Предками клянусь, вот это настоящая диковинка!» «Глубины бездны все сильнее начинают напоминать поверхность», — поддакнул ему другой. «Не удивлюсь, если в конечном итоге мы выйдем где-нибудь на противоположной стороне земного шара». «По такой логике, сотый этаж должен располагаться где-то под Австралией», — последовал насмешливый комментарий Алисы. «Не проще ли тогда сразу отправиться туда на корабле, чтобы не терять времени даром?» «А я считаю, что все устроено намного сложнее, чем вы думаете», — извлек я меч из кольца перчатки и крепко обхватил его рукоять обеими руками. «Да и вряд ли авантюристы из Австралии сообщат нам местонахождение Инферно, даже если им посчастливится наткнуться на него лично». Гул, издаваемый насекомоподобными тварями, все приближался, а значит, всему отряду следовало немедленно заткнуться и в первую очередь сосредоточиться на зачистке. Безопаснее всего будет передвигаться вглубь этажа, не отвлекаясь на ползающую под ногами и летающую над головой нечисть, которая лишь отвлекала бы отряд и сбивала с нужной дороги. И немногочисленные рои комаров-переростков в количестве дюжины особей с хоботками длиной от запястья до локтя стали первой преградой на нашем пути. Эликсир все еще действовал на моих людей, поэтому проткнуть кожу жертвы и начать перекачку крови с одной попытки тварям не удалось бы. Но и отделаться от летающих противников было не так-то просто. Метательные ножи, которые в свой последний приезд мне продал Натан, пригодились здесь как нельзя кстати, потому что в сравнении с двуручным мечом против быстрых и ловких гадов они показали себя идеально. Оставалось действовать по отработанной схеме. Кара ослабляла насекомых при помощи энтропии еще в воздухе. Я срезал им хоботок, представляющий единственную опасность. А довершали уже ребята, резали комара напополам. Или же Алиса, которая обрушивалась на тварь со своим молотом и размазывала ее по земле. Вглубь уровня мы решились продвигаться лишь тогда, когда окончательно избавились от роя. Заранее проверяя почву на устойчивость и ступая по ней с максимальной осторожностью друг за другом. Следующим испытанием стали ядовитые скалопендры с плотными хитиновыми покровами. Они поджидали нас на деревьях, маскируясь под сухую кору. А еще пауки-падальщики, которые в избытке плодились в высокой траве. Такие крупные туши не смогли бы забраться под прилегающий к телу доспех, но в отличие от гвардейцев, бывшие наемники предпочитали передвигаться налегке, как и наша темная целительница. Тканевая экипировка не спасла бы их от заразных жвал, так что силы по мере продвижения вперед пришлось перераспределять на ходу. Бешеные псы вместе с Карой теперь двигались в арьергарде отряда, фокусируясь на летунах, ну а гвардейцы при этом зачищали тварей на суше. И тем, и другим мы с Алисой, Даниилом и Виктором помогали по возможности. Ковалев же вызвался взять под командование авангард, заодно направляя ребят по безопасному пути. Из всех присутствующих здесь одному только Игорю Владимировичу доводилось бывать на 6-м уровне раньше вместе с моим отцом. Пусть многое уже было забыто им по прошествии лет, он все еще способен был на глаз отличить губительную топь от участка безопасной земли. Кайроса я на всякий случай отправил вперед, чтобы вовремя предупредил меня, если ошибочно свернем не туда. И даже если демон до сих пор таил на меня страшную обиду, гибель отряда и, соответственно, моя смерть нам обоим была в крайней степени невыгодна. В таком вот темпе мы старательно зачищали этаж, шаг за шагом избавляясь от порождений и освобождая дорогу. Как для себя самих, так и для тех, кто решит вернуться назад после зачистки. С той же целью идущие впереди по моему приказу вырезали на деревьях метки. Да, спустя несколько дней эти метки исчезнут. И флора, и фауна в бездне регенерировали быстро. Будто бы и время в эпицентре шло иначе, чем на поверхности. Однако я все же надеялся, что кора не зарастет к тому времени, когда настанет пора вновь пересечь 6-й этаж ради выхода на поверхность. Иначе слишком легко заблудиться и начать плутать по этому уровню. Но даже когда мы добрались до спуска на 7-й и, казалось бы, вырезали всех чертовых тварей в округе, в ушах все еще стояло фантомное жужжание и стрекот невидимых крыльев. В общем и целом, на зачистку этих болот нам потребовалось, по собственным ощущениям, около 4-5 часов, если не больше. Следовательно, совсем скоро на поверхности уже начнут сгущаться сумерки. Пора было готовиться к продолжительной по времени стоянке до следующего утра, чтобы восстановить силы, ну а тем, кто решит вернуться, сделать окончательный выбор. Обернувшись к остальным, я окинул измотанный отряд многозначительным взглядом и только потом задал интригующий для всех вопрос. Желающие покинуть наши ряды будут? Если да, пусть они сообщат мне об этом прямо сейчас. Путевые метки помогут вам обойти трясину, а одиночные твари с серьезной помехой к возвращению на поверхность не станут. Никто не сделал ни единого шага. Все замерли в ожидании, переглядываясь друг с другом, а потом я посчитал нужным внести некоторые уточнения. Если вы нуждаетесь в отдыхе перед дорогой назад, можете сделать это вместе со всеми после того, как разобьем лагерь. В таком случае вам все равно следует поставить меня в известность, прежде чем уйти, чтобы я не приравнял к числу жертв или без вести пропавших тех, кто покинул нас по собственной воле. И вновь тишина. Хотел бы я сказать, что горжусь их смелостью и самоотверженностью, если бы она не выглядела сейчас как показная добродетель. Ведь эмоции моих людей именно об этом и говорили. Страх и нерешительность читались на лицах не всех, но многих из них. В особенности я надеялся, что Кара и Даниил внемлют голосу рассудка. Первая была одаренной, а потому скверно с большей вероятностью могла подчинить себе ее разум в зависимости от времени, проведенного в бездне. Второй не должен был присоединиться к этому рейду вовсе, и я с чистой совестью лично отправил бы Ланского в поместье, да еще и с сопровождением, чтобы не сбился с пути по дороге. Но нет, никто так и не высказал желания вернуться. Все до единого предпочли пока повременить. Подозреваю, что до первых потерь, потому что сегодня нам каким-то чудом удалось их избежать. «Вот и правильно», — выступил вперед Ковалев и обернулся к своим бойцам. Выбор наемников в той же степени его не интересовал. «Чем больше будет отряд, тем выше наши шансы завершить этот рейд без потерь». И тут, словно в подтверждение его слов, к нам из тумана вышла группа гвардейцев с гербом рода Ланских в нагрудниках. Ребята расступились перед нами, встретив новоприбывших с не меньшим удивлением, чем я, а замыкали их группу люди, что несли на себе пострадавших в бою товарищей. Пострадавших, скорее всего, от яда или большой кровопотери, если принять во внимание здешних тварей. Вот и справились, черт подери, без потерь. «И как это понимать?» — уставился я на них в ожидании вразумительного ответа. Полноценным отрядом их можно было назвать с большой натяжкой. Я насчитал всего 8 человек, и это была приблизительная треть от отправленных к нам на переобучение бойцов. Значит, остальные остались в поместье. Тот же вопрос я хотел бы задать его сиятельству Даниилу Сергеевичу, который решил спуститься в бездну вместе с вами, но не уведомить об этом нас, — сухо сообщил мне мужчина, стоящий во главе группы. «Дальше он не пойдет!» «Пойду, если сам того пожелаю!» — стянул ланский шлем с головы и, зажав его подмышкой, воззрился на своего гвардейца с нескрываемым раздражением. «Если вы, как и раньше, собираетесь носиться со мной как с писаной торбой, то поспешу вас разочаровать. Я человек, который сам способен принимать за себя решения. Даже те, которые ваш отец не одобрил бы!» — недовольно посмотрел на него мужчина, сжав руку на гарде меча. «Отец неспроста обратился к его светлейшеству с просьбой не давать мне поблажек», — огрызнулся в ответ Даниил. «И он бы наверняка осознал всю важность этого рейда. Кем же я буду, если останусь в стороне, когда бравые бойцы проливают кровь? А раз уж следующий мор всего лишь вопрос времени, я предпочту встретиться в бою с тварями здесь. Именно здесь, чтобы найти на них управу, прежде чем они выберутся на поверхность». Я, вне всяких сомнений, благодарен его светлейшеству за то, что он предоставил всем нам этот бесценный шанс. Со своей стороны, мне и добавить-то было нечего к его проникновенной речи. Видя, как горят глаза Даниила и с каким рвением он желает продолжить этот рискованный путь на глубину, невольно проникся к этому парню еще большим уважением. Боевого опыта ему сильно не доставало, ну а в бездне перед лицом опасности все равны. К тому же доводы молодого графа были верными. Отсиживаться вместе с женщинами, детьми и стариками, когда небо окрасится валой, он явно не собирается, но если не переживет этот рейд, то вероятность расстаться с жизнью во время мора еще более велика. В поисках поддержки гвардеец Ланских устремил взгляд на меня, но я молча покачал головой. Теперь-то я знал, что мы продолжим этот путь вместе. Даже если Сергею Александровичу инициатива сына не придется по душе. Ну а я уж постараюсь не лишиться столь могущественного союзника.